Глава третья. Поднимаясь по лестнице квартиры, я слышал, как каждая ступенька дается эхом в пустоте подъезда, словно отсчитывая секунды моего возвращения в прошлое. Ключ повернулся с привычным скрежетом, дверь открылась в вязкую тишину. Меня встретил знакомый запах старой мебельной политуры и едва различимый аромат духов Елены, который она использовала всю свою жизнь. Я прошел в комнату, сбросив ботинки у порога. Паркет привычно поскрипывал под ногами, выдавая каждый мой шаг. На подоконнике стояли горшки с геранью. Елена всегда любила эти простые цветы с их терпким запахом. Солнечный свет, пробиваясь сквозь тюлевые занавески, рисовал на полу узоры, похожие на карту несуществующей страны моего детства. Сев на диван, я провел ладонью по шершавой обивке, чувствуя каждую неровность. Все было таким же, но одновременно совсем иным, потому что изменился я сам. Во мне жили 45 лет, которых еще не было, фантомные воспоминания будущего. Закрыв глаза, попытался собрать мысли, как такое возможно. Удар током, потеря сознания, и вот я здесь, в 79-м году, в теле 20-летнего парня. Физика, которую я знал, не допускала подобных фокусов. Возможно, это предсмертный бред или изощренная пытка, придуманная высшими силами в наказание за никчемность моей жизни. Я вспомнил свою смерть, если ее можно было так назвать. Переулок, оголенные провода, мгновенная боль, пронзившая тело. Затем темнота и пробуждение здесь, в прошлом, ставшем настоящим. Мысль о том, что где-то в будущем мое тело лежит на грязном асфальте, вызывала отстраненное любопытство, словно речь шла о ком-то чужом. Подойдя к книжному шкафу, я увидел знакомые корешки – Хемингуэй, Ремарк, Стругацкие. В юности я искал в них ответы на вопросы, теперь казавшиеся наивными. Какой смысл искать смысл жизни, если знаешь, чем она закончится? На столе лежали мои студенческие тетради с неровным почерком. Я открыл наугад конспект по философии. Цитаты Маркса и Ленина, рядом мои юношеские заметки. «Человек – кузнец своего счастья» было выведено крупными буквами. Я усмехнулся. Если бы тот парень знал, какое счастье его ждет. Тревога нарастала, накатывала волнами. Что дальше? Жить заново, пытаясь исправить ошибки? Но имею ли я право вмешиваться в ход событий? И главное, зачем? Для чего мне этот второй шанс, если его можно назвать шансом? Я подошел к окну. Все те же пятиэтажки, прохожие, спешащие по делам. Где-то там, в несуществующем пока будущем, дома снесут, построят новые, сверкающие стеклом и бетоном. Люди будут ходить с телефонами, не замечая друг друга. Но сейчас это всего лишь фантомные воспоминания. Внезапно я ощутил почти физическое одиночество. Никто во всей этой реальности не знал правды, и даже Елена не поверила бы мне. Как объяснить ей, что я помню ее смерть через 40 лет? Помню больничную палату и ее слабую руку в моей. Голова заболела от круговорота мыслей, нужно было успокоиться, но как, если жизнь превратилась в абсурд? Шум воды ворвался в сознание внезапно, как незваный гость. Я не сразу понял его источник, сознание еще блуждало во времени. Но затем до меня дошло. Елена была в душе. Простой звук струй воды вдруг обрушил на меня воспоминания, которых здесь быть не могло. Я помнил другую Елену, зрелую женщину с серебряными прядями в волосах. Вечер, когда мне было 25, а ей почти 40. Мы пили вино, много вина. Она говорила об одиночестве, и мы смеялись, делясь историями. Но это было в другой жизни, в будущем которого еще нет. Здесь она даже не подозревала, что между нами случится. Для нее я оставался мальчишкой, которого она взяла на воспитание из чувства долга перед погибшей подругой. Звук воды продолжал течь, тело откликалось на воспоминания. Кровь прилила к паху, дыхание участилось. Это было неправильно, но разум и тело существовали будто отдельно друг от друга. Разум кричал о недопустимости, тело помнило ее прикосновение, запах и вкус. Я встал, ноги стали ватными. Что я делаю? Это безумие. Но ноги сами понесли меня к ванной комнате, словно имели собственную волю. С каждым шагом звук воды становился громче, отчетливее. В голове боролись два голоса. Голос разума твердил остановиться, другой, голос памяти и желания, шептал, что это судьба. Может быть, для этого я и вернулся? Может, это шанс прожить все иначе, без стыда и тайны? Я замер в коридоре, прислонившись к стене. Сердце билось так сильно, что казалось, Елена услышит его сквозь шум воды. Ладони вспотели, во рту пересохло. Это было похоже на первое свидание, тот же страх, то же сладкое мучительное ожидание. Но это не свидание, напомнил я себе, это... Что это? Подглядывание? Вторжение в ее жизнь? Предательство доверия? Обычные слова здесь не подходили, как не подходили моральные категории к человеку, помнящему будущее. Как судить того, кто знает, что будет потом? Я сделал шаг, Половица скрипнула, и я замер, вслушиваясь в шум воды. Но он остался прежним. Елена ничего не заметила или не придала значения. В конце концов, я имел право находиться здесь. Дверь ванной была совсем рядом. Из-под нее пробивалась полоска света. В коридоре стояло влажное тепло и отчетливый запах простого мыла, того самого, которым мы мылись тогда. Никаких гелей и ароматических пен, только мыло, вода и Елена под струями воды. Мое воображение рисовало ее тело до мелочей, знакомое мне, каждую родинку, каждую складку, каждое движение в момент наслаждения. Но это было тело взрослой женщины с печатью прожитых лет. За дверью уже стояла совсем другая Елена, молодая, незнакомая мне такой. Любопытство и желание смешались в голове, кружили ее, туманили мысли. Я шагнул к двери, положил ладонь на холодное дерево. Сердце колотилось глухо и часто, кровь пульсировала в висках, заглушая голос совести. Рука дрогнула, и я заметил, что дверь была приоткрыта. Узкая щель между ней и косяком давала возможность увидеть все, что происходило внутри. Старые петли, разболтанные временем, мелочь, на которую раньше жаловалась Елена, вдруг показались знаком судьбы. Я отшатнулся, словно получил ожог. В груди сжалось от осознания невозможности. Стоило только чуть наклониться, и я увижу то, что не должен был увидеть. Ни сейчас, ни здесь. Секунды тянулись бесконечно долго. Я стоял, вцепившись пальцами в дверной косяк, борясь с собой. Это неправильно, подло. А если она специально оставила дверь приоткрытой? Нет, глупость, конечно же нет. Звук воды изменился. Теперь струи падали не на металл ванны, а на что-то мягкое, живое. Я сглотнул, горло пересохло от предвкушения. Один взгляд и уйду. Просто проверить, все ли с ней в порядке. Разве это преступление? Самообман, жалкий и низкий. Но я уже наклонился, приблизив лицо к щели. Сначала видел лишь пар, мутную дымку, заполнившую ванную. Потом взгляд прояснился. Елена стояла спиной ко мне, подставив тело под горячие струи. Вода скользила по ее плечам, сбегала вдоль позвоночника. Кожа блестела, как влажный мрамор. Она подняла руки, убирая волосы наверх. Ее тело плавно изогнулось, обнажив линию талии и бедра. Я прижался лбом к дверному косяку, чувствуя прохладу дерева. Вид был одновременно знаком и непривычен. Я помнил это тело, но не таким юным и упругим. Сейчас оно было молодым, почти незнакомым. Елена повернулась чуть боком, и я увидел ее грудь, небольшую, аккуратную, с сосками, напряженными от прикосновения воды. Ее рука медленно скользнула по животу, размазывая пену, и простое бытовое движение в моих глазах стало танцем соблазна. Я понимал, что должен уйти, но тело не слушалось. Оно застыло, словно статуя, способная лишь наблюдать, как Елена подставляет лицо струям воды, закрыв глаза от удовольствия. В этот момент она казалась существом из другого мира, русалкой, наядой, чем-то сказочным. Движения ее были плавными, естественными, как течение ручья. Я видел, как напрягались мышцы ее спины, когда она тянулась за мочалкой, как капли воды цеплялись за ресницы. Жар в моем теле нарастал волнами, джинсы стали мучительно тесны. Я осознавал, что веду себя отвратительно, но не мог противостоять первобытному желанию, затмившему разум. Когда она повернулась лицом к двери, я отпрянул, боясь быть замеченным. Сердце едва не вырвалось из груди, но нет, глаза Елены были закрыты, лицо спокойно и доверчиво. Снова приблизив взгляд к щели, я видел ее всю, воду, сбегающую по животу и теряющемуся в темном треугольнике внизу, длинные стройные ноги, напрягшиеся мышцы бедра. Я помнил их иначе, обнимающими мое тело, согревающими его, родными до боли. Но сейчас она была просто женщиной, принимающей душ. Женщиной, которая не подозревала, что рядом, всего в нескольких сантиметрах, стоял человек, раздираемый противоречиями, памятью и настоящим, любовью и похотью. Елена подняла ногу на край ванны, чтобы намылить ее, и в этот миг открылась самая интимная часть ее тела – розовая, влажная, нежная. Мочалка скользнула по коже, заставив ее вздрогнуть от легкого прикосновения грубой ткани. Дыхание мое стало прерывистым, шумным. Я пытался дышать тише, боясь выдать себя, но воздух словно застревал в горле, вырываясь хриплыми вздохами. В висках стучало, перед глазами плыли темные пятна. То ли от недостатка кислорода, то ли от прилива крови. Но я не мог оторваться, не мог даже моргнуть, боясь пропустить хоть мгновение. Елена опустила ногу и повернулась боком, открывая новый ракурс. Теперь я видел изгиб ее ягодиц, округлых, упругих, с маленькой ямочкой у основания спины. Когда она наклонилась за упавшим мылом, эта ямочка углубилась, а ягодицы раздвинулись, обнажая сокровенное. На секунду мелькнула темная щель между ними, и я едва не застонал вслух. Правая рука моя непроизвольно скользнула к ширинке, надавила на болезненно твердый член сквозь ткань джинсов. Прикосновение отозвалось острой вспышкой удовольствия, заставившей прикусить губу. Это было безумие – стоять здесь в коридоре, подглядывать и… Но рука уже расстегивала ремень, уже тянула вниз молнию, уже проникала внутрь. Елена выпрямилась и снова оказалась лицом к двери. Ее руки чуть покачивались от движения, соски стояли твердыми горошинами. Она провела ладонями по животу, поднялась выше, обхватила груди, словно оценивая их вес. Большие пальцы скользнули по соскам, и она чуть заметно вздрогнула. Это было мимолетное движение, возможно, случайное, но оно ударило по мне, как электрический разряд. Я сменил позицию, присев на корточки, чтобы лучше видеть через щель. Колени заныли от неудобной позы, но я не обращал внимания. Все мое существо сконцентрировалось в глазах, жадно впитывающих каждую деталь. Вот она намыливает живот круговыми движениями, и пена собирается в пупке. Вот проводит рукой между грудей, и они чуть расходятся в сторону. Вот она издает тихий звук. Не стон, скорее довольный выдох, и запрокинула голову. Вода хлынула на лицо, потекла по шее, разделилась на два потока у ключиц. Рот ее приоткрылся, являя ровные белые зубы и кончик розового языка. Это было так эротично, так невыносимо соблазнительно, что я почувствовал, как подгибаются ноги. Пришлось ухватиться за косяк, чтобы не упасть. Движение вышло резким, неосторожным. Дерево скрипнуло, и Елена замерла. На мгновение мне показалось, что она смотрит прямо на меня, что видит меня сквозь щель. Ужас ледяной волной прокатился по телу. Но нет, она просто прислушивалась, потом пожала плечами и вернулась к мытью. Облегчение смешалось с разочарованием. Часть меня, безумная, безрассудная часть, хотела быть пойманной. Хотела, чтобы эта пытка прекратилась, чтобы что-то произошло, что угодно, лишь бы разрядить невыносимое напряжение. Но другая часть, трусливая и осторожная, радовалась, что пронесло. Елена повернулась спиной и потянулась выключить воду. От этого движения ее тело вытянулось, обозначив каждый позвонок, каждое ребро. Я видел, как играют мышцы под кожей, как чуть подрагивает плоть на ягодицах. Вода выключилась, оставив звенящую тишину, в которой мое дыхание казалось оглушительно громким. Она стояла несколько секунд неподвижно, позволяя последним каплям стечь с тела, потом встряхнула головой, и брызги разлетелись во все стороны, некоторые долетели до щели, коснулись моего лица. Эти капли казались горячими, обжигающими, несущими в себе ее тепло, ее запах, ее суть. Я облизал губы, пробуя ее воду на вкус. Солоноватая от пота, сладковатая от мыла, с едва уловимым привкусом железа. Вкус жизни, вкус женщины, вкус запретного плода. Голова кружилась, реальность расплывалась, оставляя только это. Щель в двери, женское тело за ней и мое неконтролируемое животное желание. Елена провела ладонями по мокрому телу, сгоняя воду, и это движение казалось обыденным, пока ее руки не задерживались на груди чуть дольше необходимого. Пальцы скользнули по соскам, обвели их ореолы, и я увидел, как она чуть прикусила нижнюю губу. Это был первый сигнал, первый намек на то, что сейчас произойдет нечто, к чему я совершенно не был готов. Ее правая рука медленно поползла вниз по животу, в то время как левая продолжала ласкать грудь. Движения стали более целенаправленными, более откровенными. Она больше не делала вид, что просто вытирается. Теперь это было осознанное прикосновение к собственному телу, поиск удовольствия. Шок прокатился по мне волной, смешиваясь с возбуждением в коктейль такой силы, что пришлось вцепиться в косяк обеими руками. Елена, строгая, правильная Елена, которая читала мне нотации о морали и приличиях, она стояла в ванной и... Мой мозг отказывался принимать увиденное, но глаза продолжали жадно следить за каждым движением. Ее пальцы достигли темного треугольника волос и замерли на мгновение, словно она сама колебалась. Потом раздвинула ноги чуть шире и медленно, почти нерешительно скользнула рукой между бедер. Я видел, как напряглись мышцы ее живота, как чуть подогнулись колени, как приоткрылся рот в беззвучном вздохе. Сначала прикосновения были легкими, почти невесомыми. Она словно исследовала себя, проверяя собственную готовность. Средний палец ушел глубоко, нашел влагу, которая не имела отношения к воде из душа. Елена издала тихий звук. Нечто среднее между вздохом и стоном, и прижалась свободной рукой к кафельной стене. Я больше не мог сдерживаться. Рука сама скользнула в расстегнутые джинсы. Первое прикосновение достоило удовольствия, заставившее прикусить губу, чтобы не застонать вслух. Елена теперь двигалась более уверенно. Два пальца скользили внутрь и наружу. Большой палец кружил по чувствительной точке сверху. Ее бедра начали покачиваться в ритм движением руки. Вторая ладонь сжимала грудь, теребила сосок, оттягивала его. Голова была запрокинута, волосы прилипли к шее и плечам, губы приоткрылись. Я двигаю рукой в том же ритме, что и она, словно между нами установилась невидимая связь. В животе начало собираться знакомое тепло, предвестник близкой развязки. Елена ускорила движение, мокрые звуки ее ласк смешивались с участившимся дыханием. Она закусила губу, стараясь держать стоны, но некоторые все равно вырывались. Тихие, гортанные, невероятно эротичные. «Ах, ах!» – доносилась из ванной, и каждый ее вздох отзывался во мне электрическим разрядом. Моя рука двигалась все быстрее, это было безумие. Мы были разделены дверью, она не знала о моем присутствии, но мне казалось, что мы занимаемся любовью. Странной, извращенной, невозможной любовью. Тело Елены вдруг напряглось, выгнулось дугой. Рука между ног замерла, только пальцы продолжали мелко дрожать, надавливая на клитор. Рот открылся в беззвучном крике. Я видел, как по ее телу прокатилась волна, от пальцев ног до макушки. Мышцы живота судорожно сокращались, груди подрагивали, по внутренней стороне бедер текла прозрачная влага. Последнее увиденное стало для меня пределом. Сознание заволокло темной волной, накрывшей с головой и лишившей дыхания. Я привалился к стене, чувствуя, как по телу разливается вязкая слабость. В ванной Елена тоже приходила в себя, стоя под струями воды и опираясь на кафель, словно боясь упасть. На ее лице играл лихорадочный румянец. Волосы растрепались, тело блестело от влаги и жара. Постепенно ко мне возвращалось понимание случившегося, и вслед за ним нахлынул стыд, жгучий и едкий. Что я сделал? Что за животное во мне проснулось? Подглядывать за той, кто заменила мне мать, причинить ей такое унижение? Однако времени на самобичевание уже не оставалось. В ванной Елена шевельнулась, потянулась к полотенцу, скоро она выйдет. Паника дала мне силы, и я поспешно отступил назад, торопясь привести себя в порядок. Пальцы дрожали, не слушались, ремень не застегивался, молния заедала, цепляясь за ткань рубашки. Хотелось исчезнуть, раствориться, только бы не столкнуться с ней лицом к лицу в таком позоре. Вдруг дверь ванной распахнулась, резко и бескомпромиссно. На пороге стояла Елена, завернутая в старое махровое полотенце, с влажными волосами, отброшенными назад. В глазах ее читались удивление и недоумение, постепенно сменяющиеся тревогой. «Леня?» Голос ее был растерянным и чуть охрипшим. «Что ты здесь делаешь? Что-то случилось?» Я открыл рот, но слова застряли в горле. Что сказать? Как оправдаться? Ее взгляд медленно опустился вниз, заметив расстегнутые штаны и влажное пятно на рубашке. Затем взгляд скользнул ниже, на пол, где блестели капли моего стыда. Осознание произошедшего ударило ее болезненно и резко. Елена отшатнулась, сжимая полотенце крепче, будто пытаясь защититься. «Нет», – прошептала она, качая головой. «Нет, только не это, только не ты». «Елена, я могу объяснить?» – выдавил я, но голос оборвался, став жалким и бессильным. «Объяснить?» Она нервно усмехнулась, глаза наполнились слезами ярости и унижения. «Что объяснить? Что ты подглядывал за мной? Что ты...» Она осеклась, не в силах выговорить остальное. «Господи, Леня, как ты мог? Как ты посмел?» Полотенце соскользнуло с ее плеча, она быстро поправила его, закрываясь будто от чужого опасного человека. Ее паническое отстраненное движение заставило меня сжаться от стыда еще сильнее. «Это не то, что ты думаешь», — с трудом произнес я, понимая, как жалко это звучит. «А что это?» Голос ее взлетел до крика, надорванного и болезненного. «Ты случайно оказался у двери ванны? Случайно подглядывал ты?» Она прикрыла рот ладонью, словно ее тошнило от собственного понимания происходящего. По ее щекам текли слезы, горькие и безутешные. Ее лицо выражало такую боль, такое отвращение и разочарование, что я не мог этого вынести. «Я думала, ты спишь», — продолжала она, не пытаясь скрыть слезы. «Думала, ты отдыхаешь после вчерашнего. Господи, Леня, я же тебе как мать была». Эти слова стали последним ударом, самым болезненным. Она действительно была мне как мать, пожертвовала личной жизнью ради меня, и теперь я платил ей за это мерзким предательством. «Убирайся», – тихо, но твердо произнесла Елена, голос ее дрожал от ярости и боли. «Сейчас же убирайся из моего дома. Лен, пожалуйста». «Убирайся!» – выкрикнула она с такой силой, что, казалось, задрожали стены. «Ты мертв для меня, понимаешь? Мертв!» Она захлопнула дверь ванной, и звук щелкнувшего замка показался мне ударом сердца, остановившегося навсегда. Я слышал, как она сползла по двери и громко заплакала, отчаянно, неистово, словно оплакивая близкого человека, который умер. Я стоял неподвижно, опустошенный и раздавленный. Внутри не осталось ничего, кроме звенящей пустоты и тупой боли осознания непоправимости. Что я наделал? Как мог так поступить? С трудом переставляя ноги, я двинулся к выходу, цепляясь за стены, чтобы не упасть. В прихожей остановился у вешалки с пальто, но уже не видел смысла его брать. Дом, который я только что потерял, стал чужим. Спустившись по лестнице, я вышел на улицу. Город спал в липкой, сонной дреме осенней ночи. Дома казались мрачными и равнодушными, машины изредка проносились мимо, бросая короткие вспышки света на мокрый асфальт. Редкие прохожие избегали встречаться взглядами, скрывая собственные заботы и тайны. Шел я медленно, без цели и без надежды, чувствуя себя потерянным и навсегда сломленным человеком. Впереди ждала пустота, в душе поселился непроходящий холод, и я знал, что на этот раз у меня не будет 40 лет, чтобы забыть. Внутри глухо пульсировала боль, словно в груди поселился плотный ком стыда, мешающий свободно дышать. Слова Елены звучали в голове снова и снова, приобретая с каждым повторением болезненную четкость и неумолимую справедливость. Было мучительно признавать, что ее обвинение не просто всплеск эмоций, а правда, от которой хотелось скрыться даже самому. Абсурдность моего положения наполняла душу тоской. Все случившееся казалось неправдоподобным кошмаром, и тем не менее это была реальность, невыносимо четкая и жестокая. Как взрослый уважаемый человек мог оказаться здесь, в прошлом, и совершить поступок, достойный презрения даже самого близкого человека? Я понял, что стал не просто пленником чужого времени, но и заложником собственного морального разложения. Мысли невольно вернулись к прошлому будущему, теперь казавшемуся чужим и далеким. Мое существование тогда было непрерывным компромиссом между совестью и цинизмом. Мелкие и крупные поступки против морали стали обыденностью, почти незаметной привычкой. Сколько раз поступал вопреки внутреннему голосу, поддаваясь сиюминутным желаниям. Теперь было ясно, все это вело лишь в пропасть. Дойдя до сквера, я опустился на холодную скамью среди облетевших деревьев. Небо было ясным и холодным, усеянным равнодушными звездами. В тишине слышались только приглушенные звуки ночного города и шорох опавших листьев. Тревога постепенно уступала место тяжелой, глухой печали, заставлявшей опускать взгляд вниз, словно я боялся, что небо увидит мой позор. Сидя на скамье, я пытался понять причины своего поступка, чем было вызвано то неконтролируемое желание, заставившее забыть обо всех правилах и даже элементарной осторожности. Ответ оказался горьким и простым. Слишком долго позволял себе идти путем нравственных уступок, постепенно приближаясь к краю пропасти. И вот теперь я стоял на ее самом краю, дрожа от страха и стыда. Холод проникал сквозь одежду, и стало ясно, что больше нет смысла оставаться здесь. Пришло время вернуться и столкнуться с последствиями собственных действий, какими бы невыносимыми они ни были. Встав со скамьи, ощутил онемевшие ноги и тяжелое биение сердца, постепенно терявшее веру в возможность что-то исправить. Обратный путь был еще тяжелее. С каждым шагом внутреннее сопротивление усиливалось. Я не представлял, как теперь смотреть Елене в глаза, какие найти слова, чтобы хоть как-то оправдаться. Но выбора не оставалось, и ноги сами несли меня по темным безлюдным улицам обратно в дом, который уже казался мне чужим и враждебным. У подъезда я поднял глаза вверх. Окна были темными, и сердце сжалось от чувства одиночества. Осознание собственной ненужности и внутреннего презрения стало настолько острым, что перехватило дыхание. Достав ключ, я вошел в подъезд, с трудом преодолевая ступени лестницы. Каждая из них казалась моральным испытанием. В голове метались мысли о том, что где-то здесь должен произойти поворот судьбы, способный освободить меня от тяжести содеянного. Но ничего не происходило, и оставалась лишь холодная реальность. На последней ступеньке я остановился, глубоко вдохнув сырой подъездный воздух. Рука сама потянулась к двери, сердце забилось тревожно, словно впереди ждало суровое испытание. Оставалось только войти и принять всю тяжесть последствий. Стоя перед дверью, я окончательно понял, что пути назад нет, впереди лишь неизвестность и неизбежная встреча с собственным позором. Но эта встреча была необходима, чтобы осознать глубину падения и найти в себе силы подняться, если это еще возможно. Дверь распахнулась тихо, словно поддерживая мое желание остаться незамеченным. В квартире царила глубокая тишина, настолько густая и непривычная, что казалось, каждый звук тонет в ней мгновенно, не оставляя эха. Это спокойствие выглядело странным и почти пугающим, никак не совпадая с ожиданием напряжения после случившегося. Пройдя по коридору, заметил мягкий свет, пробивавшийся из гостиной. Я невольно напрягся, ожидая увидеть там Елену. Ее осуждающий взгляд, болезненное молчание. Войдя в комнату, думал застать лишь пустоту и тишину, но замер на пороге. На диване сидел совершенно незнакомый мужчина. Он откинулся на спинку с легкой небрежностью, сохраняя настороженное, уверенное спокойствие. Его взгляд был внимательным, изучающим, будто он давно ждал моего появления и уже все предусмотрел. Строгий темный костюм, безупречно выглаженная рубашка, тонкий галстук. Одежда казалась вне времени, словно он пришел из места, где нет календарей и часов. «Добрый вечер, Леонид», – произнес он тихо и уверенно, и от его осведомленности мне стало неуютно. «Меня зовут Таисий, я давно жду тебя». Сердце сжалось, дыхание замерло, словно от одного слова зависела вся моя дальнейшая жизнь. Несколько секунд я стоял неподвижно, пытаясь осмыслить происходящее. Удивление и тревога смешались внутри в тугой узел. Преодолев оцепенение, шагнул внутрь комнаты, не отводя взгляда от незнакомца. «Кто вы? Как здесь оказались?» – спросил я, едва сдерживая дрожь в голосе. «Что вам нужно?» Таисий слегка улыбнулся и указал на кресло напротив себя. «Присядь, Леонид, ты устал, и разговор будет долгим, стоять бессмысленно». Его голос звучал гипнотически, и я почти непроизвольно опустился в кресло, продолжая напряженно всматриваться в его лицо. «Я жду объяснений», – произнес я, стараясь придать голосу твердость. «Откуда вы меня знаете?» Таисий подался вперед, взгляд его сделался еще более проницательным. «Я знаю о тебе многое, знаю все, что ты совершил, все твои тайные страхи и желания. Ты здесь не случайно, и я тоже здесь не по собственной прихоти». Он сделал паузу, давая словам осесть в сознание, затем продолжил. «Мое имя Таисий. Я служитель высших сил времени. Моя задача – контролировать и исправлять временные коллапсы, которые возникают из-за человеческих ошибок и грехов. То, что произошло с тобой – именно такой сбой. Ты сам вызвал его своей жизнью, ставшей цепочкой нравственного падения. Я хотел перебить его, выразить протест и скепсис, но ясность его взгляда останавливала, заставляя слушать дальше против собственной воли. «Вы хотите сказать, что я сам виноват в этом безумии?» – спросил я, стараясь звучать уверенно, но голос все равно дрогнул. «Как мои личные ошибки могли повлиять на время?» Таисий задумался, осторожно подбирая слова. «Ты недооцениваешь последствия своих действий. Каждый поступок человека, тем более влиятельного, создает волны в потоке времени. Ложь, порок, цинизм постепенно деформируют реальность. В твоем случае все накопилось так сильно, что прорвало границу. Ты оказался здесь, в прошлом, чтобы взглянуть на себя со стороны и осознать то, что разрушил». От его слов в груди разлилась болезненная горечь. Все звучало абсурдно, но логика была неопровержимой. «Но почему именно сюда? Почему именно в это время?» – спросил я, не скрывая внутреннего смятения. «И почему вы здесь?» «Этот момент не случайен», – мягко сказал Таисий. «Именно тогда ты мог выбрать другой путь, но не сделал этого. Теперь у тебя появилась возможность заново пройти этот отрезок жизни, исправить ошибки. Я здесь, чтобы направить тебя и помочь понять, как выбраться из ловушки, в которую ты попал». Он замолчал, продолжая смотреть на меня с терпеливым и почти сострадательным вниманием. Его слова болезненно отражали мое внутреннее состояние, заставляя острее ощутить весь груз содеянного. «Что же теперь делать?» – спросил я тихо, избегая его взгляда. Голос звучал подавленно. «Как исправить то, что уже произошло?» «Сначала принять истину», – ответил Таисий спокойно и уверенно, словно давно ждал этого вопроса. «Признать свои ошибки – это первый и самый трудный шаг. Только после этого станет ясно, как двигаться дальше. Но знай, Леонид, путь будет тяжелым, и не всем удастся пройти его до конца». Тяжелая тишина заполнила комнату, нарушаемая лишь негромким тиканьем часов. Я пытался привести мысли в порядок, найти хоть немного ясности в хаосе, который сам же создал. Таисий ждал моего следующего вопроса терпеливо, словно у него было в запасе бесконечно много времени. «Значит, единственный способ вернуться в мое время – осознать и исправить все свои ошибки?» Спросил я осторожно, стараясь звучать уверенно, но голос выдал мое смятение. «Но как это сделать? Что именно я должен понять и какие поступки исправить? Можно ли вообще изменить то, что уже случилось?» Таисий улыбнулся, слегка покачав головой, его взгляд был загадочным, словно он объяснял очевидное, стараясь не нарушать некий важный закон. «Твои вопросы естественны, Леонид», произнес он ровно и неторопливо. «Но пойми главное, готовых ответов у меня нет. Ты должен сам пройти путь осознания и принятия своей жизни. Я лишь могу направить тебя, но идти придется самостоятельно, осмысляя каждое решение. И все же, что именно мне нужно исправить? Спросил я настойчиво, чувствуя, как растет внутреннее напряжение. Нельзя же переписать всю жизнь целиком. Таисий поднялся вперед, сцепив руки в замок. Его взгляд стал серьезнее, почти требовательным. Ты прав. Исправить абсолютно все невозможно. Но существуют ключевые моменты, когда твои решения особенно сильно влияли на тебя и окружающих. Именно эти ситуации станут твоей точкой возврата. Ты должен найти их, переосмыслить и понять последствия своих поступков. Только тогда сможешь вернуться в свое время и свою жизнь. Его слова звучали многозначительно, заставляя сердце биться чаще, но вместо ясности я ощущал лишь растерянность и отчаяние. «Все это похоже на жестокую игру», – произнес я, пытаясь скрыть тревогу. «Ты называешь себя служителем времени, говоришь о последствиях, словно я пешка каких-то высших сил. Но почему именно моя жизнь? Почему я так важен?» Таисий снова улыбнулся, и на этот раз в его улыбке читалась легкая печаль. «Ты не пешка, Леонид, а человек со свободой выбора. Твоя жизнь важна не только тебе, но и тем, кто связан с тобой. Высшие силы не играют с тобой, они дают тебе редкий шанс увидеть себя со стороны и изменить свой путь. Такая возможность выпадает немногим, но цена ее велика, и каждое твое решение теперь будет иметь необратимые последствия». На меня навалилась тяжесть осознания ответственности, сдавив грудь настолько сильно, будто воздух стал вязким и плотным. Впервые за долгое время я почувствовал себя по-настоящему живым. Каждое решение обрело реальный смысл. Это пугало и вдохновляло одновременно. «Значит, от того, что я сделаю сейчас, зависит вся моя дальнейшая жизнь?» Спросил я тихо, глядя Таисию в глаза, пытаясь понять серьезность его слов. «Именно так!» Кивнул он торжественно. «От твоих выводов и поступков зависит, каким ты вернешься назад и вернешься ли вообще. Время не прощает ошибок дважды, запомни это». Он медленно поднялся, поправляя идеально сидящий костюм, и посмотрел на меня сверху вниз с уверенностью человека, полностью контролирующего ситуацию. «Сейчас я должен уйти. Все, что мог сказать тебе, я сказал. Но наша встреча не последняя. Когда придет время следующего шага, я вернусь. И тогда ты должен будешь принять окончательное решение». На миг мне показалось, что воздух в комнате дрогнул, и Таисий растворился в полумраке, оставив лишь едва уловимый аромат чего-то далекого и незнакомого. Оставшись один, я медленно оглядел комнату, пытаясь осмыслить случившееся. Все казалось сном, из которого нельзя было проснуться, но я ясно понимал. Этот сон – новая реальность, где больше нет места старым привычкам. Теперь моя жизнь обрела другой смысл, и каждая минута, каждый вздох наполнились значением. Чувство ответственности ударило холодной волной, и я осознал, что уже не могу жить по-прежнему. Именно это понимание стало первым шагом на пути, который только начинался.